Глава 18. В общем, тут прилетел Дол и размолотил этого Горема в мелкий щебень. Ага. А из-за того, что баран твой умотал, вулкана тут же слили. Тот, в свою очередь, не выявил вражеских разбойников, которые нас со странником и вынесли, когда Резак убежал вырезать их магов и целителей. Вот такая фигня. Ну и ладно, — отмахнулся я. Зато мы замок заняли, а это приз, который того стоит. Возможно, но почему ты его себе не оставил? Могли бы продать за нормальную цену. Замки пятой ступени уже очень неплохо стоят. Хватило бы на многое. Даже в реал часть денег можно было бы вывести. Потому что бой со своими 500 молодцов на пороге стояли, а у нас в клане только 5 человек. Одна на больничном, еще 3 вечером в реал выходят. Мы с Долом, конечно, мощная боевая пара, но вряд ли потянули бы оборону замка в одиночку. Защитный купол-то на неделю выведен из строя. Да и после того фокуса с некроманским свитком, единый миг превратившим в труху 2000 игроков, сомневаюсь, что купол бы помог. Я-то его за полчаса в одиночку раздолбил. Ну, не совсем в одиночку. Слышал, амазонки тебе в этом очень активно помогали. Я только отмахнулся от этого намека, не став развивать тему. Давайте лучше о нашем замке. Его развитие — это наш приоритет. Чем круче он будет, тем интереснее можно будет организовать ивент и получить с него больше плюшек. Снег, как там у нас? Все готово для перехода на новую ступень? Подкупить надо кое-чего по мелочам. Чего здесь не найти? Опять же ждем денег за алмазы. Ждать не будем, я пока из своих заплачу. Пускай начинает строиться уже. Пошли тогда на аук, посмотрим, чего не хватает. Не хватало металлов, железа и меди, кристаллов для магических башен и качественного отделочного камня. Все, кроме кристаллов, стоило дешево, а вот за магические кристаллы просили столько, что цифры в калькулятор не помещались. Слава богам, через 3 операции по бартеру удалось договориться на обмен кристаллов на 3 ящика огненного коралла и 0,5 тонны веток адского куста. Внимание! У вас есть все необходимые материалы для перевода замка на новую ступень, 9. Желаете начать процесс строительства? Возведение началось. До окончания процесса осталось 24 часа. Материалы, необходимые для перевода замка на новую ступень, 10. Заблокировано. Я поморгал глазами и еще раз посмотрел на конец сообщения. Слово «заблокировано» никуда не делось. Я нажал ссылку, открывая расширенную информацию. Внимание! Дальнейшее развитие замка заблокировано древним ужасом, поселившимся в катакомбах замка «Логово демона». Для разблокировки дальнейшего развития замка уничтожьте или изгоните с ваших пределов древний ужас. Помнится, Кира говорила что-то такое про нечто настолько жуткое, что даже демонам было от его присутствия не по себе, и настолько мощное, что они не смогли его уничтожить, а только заперли на нижних этажах катакомб, совершив какой-то ритуал. Надо ее поспрашивать, что она об этом знает. «Всем привет, я вернулась». Кто-то прильнул ко мне сзади, прикрывая мне глаза тонкими ладошками. «Кто же это может быть?» — начал гадать я. «Девушка в пустошах, одна в замке с демонами. Даже не знаю, кто бы это мог быть». Развернулся, глядя в улыбающиеся глаза Флоры, приподнял ее за талию, чмокнул в нос. «С возвращением! Как ты?» «Как видишь, пока жива, что не может не радовать». «Это хорошо. Мы как раз в поход собираемся, ты вовремя». «В поход?» Снегирь удивленно оторвался от аукциона, уставившись на меня. «Куда?» Я ткнул пальцем себе под ноги. «Туда. Думаю, будет непросто. Поэтому пока ты здесь, закупись всем необходимым. И слей уже все доставленное сборщиками. Деньги нужны». С Лорой мы поднялись в комнату с озером, вызвав туда же Акиру. Демоницам в устроенном феей филиале волшебного леса было неуютно, хотя нектар из растущих здесь цветов неожиданно пришелся им по вкусу. Поэтому она постаралась выложить все как можно быстрее. Благо, информация была настолько скудной, что это в любом случае время бы много не заняло. «Начало все это происходить около 500 циклов восхода кровавой луны назад. Наши родичи, отправляющиеся в погреба или на зачистку подвалов, вдруг начали пропадать то по одному, то небольшими группами. Их иссушенные тела потом находили в самых дальних тупиках и переходах, подвешенными ногами к потолочным балкам». «Иссушенными?» «Да. Они за несколько часов будто в мумии превращались. До них дотронешься, а они безжизненным песком рассыпаются. Мы стали опасаться спускаться вниз, но скоро наши стали пропадать прямо из замка. Тогда наш предыдущий хозяин организовал 3 большие группы и начал прочесывать все катакомбы. В итоге одна из групп не вернулась, а их тела исчезли без следа. Хозяин взял всех боеспособных и спустился туда снова. Вернулся он один и ни слова не сказал о пропавших, только намекнул, что опасаться больше нечего. Но в тот день я всей кожей почувствовала, что там, в глубинах, творится великая ворожба. Кто-то наложил запирающие печати, скрепив их кровью и энергией демонов. Раз вернулся один хозяин, значит, это он и сделал. С тех пор подобных смертей не наблюдалось. Видимо, печати сдерживают этот неведомый ужас. «Один вернулся, говоришь?» «Плохо. Значит, конкретнее расспросить никого не получится». «Голова его на пике судеб сохнет. Нужен опытный ритуалист, тогда можно будет и пораспрашивать». «Нет уж, нахрен его. Без расспросов обойдемся. Тем более, что, похоже, он сам не знал конкретно, с чем столкнулся, а то попытался бы убить, а не запечатать его в катакомбах. Есть предположение, с чем мы можем там столкнуться?» «Нет, но от его жертв просто воняло магией смерти». «Вампир какой-нибудь? Поэтому его жертвы и были обескровлены?» «Я не сказала обескровлены. Из них высосали всю жизненную энергию до последней капли. После этого от тела оставалась просто пустая рассыпающаяся оболочка». «Магия смерти?» «Это плохо. От магии смерти на аукционе почти ничего нет. А что есть, дает защиту максимум 5%. А у нас самих вообще ничего такого нет». «Вы уверены, хозяин?» Акира наклонилась ко мне, широко раздувая ноздри, будто к чему-то принюхиваясь. «Я чувствую идущую от вас очень сильную эманацию этой силы. Амулет, кольцо? У вас должен быть с собой какой-то предмет, свойств которого вы не знаете». Я поковырялся в сумке, вынимая снятый с отсечённой руки браслет. Акира наклонилась к нему, задергала ноздрями, кивнула головой. «Такой же запах, хоть и другой. Нужен распознаватель, только самый лучший, обычный, даже опытный, не справится». «Не знаю, как насчет распознавателя, а свитков распознавания на Ауке море и самых разных, только самые-самые, как выражается Акира, стоят 1000. А я не свинка-копилка, чтобы без перерыва золотые потоки выдавать. Сборщики на пустошах и шахтеры дают невероятный прибыток. Вот только расходы на поддержание и развитие замка были не менее впечатляющими. Вещи, снятые с псов, дали нам некоторую свободу действий, но и они тают очень быстро. Надеюсь, в катакомбах под замком найдется что-нибудь интересное, чтобы поддержать нас финансово, пока Лапа не продаст брюлики и не расплатится за новую недвижимость. Акира, надо вернуть хранителей шахты, он пойдет с нами». «А как же охрана рудокопов? В шахте постоянно случаются нападения предыдущих хозяев шахты». «Не знаю. С ней пару охранников с пустошей. Через 10 минут мы выступаем. К этому времени он должен быть здесь». Подвал нас встретил серым сумраком и шуршанием крыс. Крысы, конечно, были необычными, а местного адского варианта. Но после последней зачистки они были мелкими и неопасными, что не помешало хранителю шустро метнуться вслед за пищащими грызунами. Ну, насколько может шустро метнуться 2-тонное создание, в которое он превратился за прошедшую неделю, в режиме нон-стоп, отлавливая и пожирая возрождающихся в шахте пауков и скорпионов. Отожрался он до 60-го уровня и, как я уже сказал, до 2 тонн веса, рассыпанными по телу разноцветными светящимися пятнышками, начав очень напоминать своего родителя. Врожденной частичной неуязвимости и непревзойденной мимикрии добавилось еще несколько навыков, позволяющих без особых проблем разделать хорошо бронированного противника, чему способствовали и надетые на него артефакты, добытые нами в пещерах сухопутных кальмаров. Стальные наконечники на щупальца и многочисленные браслеты даже на этих небольших уровнях делали его очень серьезным противником. Ожившая гора плоти быстро поднялась по выщербленной каменной колонне к потолку и, начав сливаться с ним, уползла куда-то в темноту подвала, откуда в скором времени начали доноситься предсмертные хрипы задушенных грызунов и гортанное смачное чавканье. Зажглись многочисленные огни, выхватывая из темноты пыльные ящики с разнообразными припасами. Ящики с ядрами для катапульт, копья для баллист и сами баллисты со снятыми дугами, накрытые пыльной холстиной, куски окаменевшей смолы для котлов. Хотя для чего она здесь, когда замок окружен настоящим лавовым озером, и если на осаждающих оно не произведет впечатления, то что сможет сделать котелок с расплавленной смолой? Огрызанная крысами ветошь, кувшины с земляным маслом, бухты канатов. Было много всего, и все настолько пыльное, словно никто не пользовался этим много десятилетий. По старой памяти прихватил с собой пару кувшинов с маслом. Дополнительная огневая поддержка никогда не помешает. Махнул рукой и тут же скривился. Следующая за нашим отрядом пара гранитных горгулей грохотала, будто несмазанные камнедробилки. Но делать нечего. В борьбе с выпивающим жизнь созданием безжизненные горгульи, по моему предварительному плану, должны были сыграть решающую роль. Склад боеприпасов закончился, начался новый, столь же пыльный, но для хранящегося здесь это был скорее плюс. Ряды сетчатых стеллажей, стоящих вдоль стен, были заполнены толстенными бутылками, а дальше на специальных подставках лежал десяток объемных бочонков. Я снял одну из бутылок, рукавом стирая с нее пыль, втайне ожидая, что из нее вот-вот вырвется джинн и срочно порешает все наши проблемы. Но результатом этого действия стал только грязный рукав моего демонского костюмчика, а чистый кусок стекла засверкал пробивающимся изнутри огненными искорками. Вино «Ярость демона» разлито и упаковано в 7578 году от воцарения владыки подземного мира на престоле. Ярость плюс 75 на 6 часов. Гнев демона плюс 15 на 3 часа. Поглощение души плюс 7 на 1 час. Ограничение. Уровень 100. Только для демонов. Ага, только для демонов. Теперь понятно, почему все это еще не на аукционе. Желающих купить такое вино будет немного. Придется подождать, когда игроки этой расы появятся в игре. Сейчас оно подходит только для Флоры и меня. И то только пока кровавая луна стоит в небесах. Надо с собой бутылочку взять, опробовать, что это за ярость такая и на что она влияет. Я запихнул бутыль в сумку и ускорил шаг, догоняя свою команду. Торопился я зря. Все они столпились перед здоровенным люком, закрытым массивной деревянной крышкой, обитой широкими стальными полосами. Я оглядел всех, дождался ответных кивков и положил руку на массивное бронзовое кольцо. Внимание! Вы входите в закрытый инстанс, первый уровень катакомб, замка логова демона. Рекомендуемый минимальный уровень игроков для прохождения данжа неизвестно. Вы первыми входите в этот инстанс. Бонус первопроходцам. Повышенный лут с монстров. Повышенный ранг выпадающих предметов. Увеличенный опыт за убийство монстров. Вход в инстанс возможен не чаще одного раза в сутки. Желаете войти? Да? Нет? Поехали! Внимание! Новое мировое достижение! Клан Защитники Пустоши первым в этом мире вошел в закрытый инстанс первый уровень катакомб замка Логова Демона. Награда за достижение. Плюс 1 к удаче. Получен навык «Исследователь». Шанс найти схроны и клады плюс 1. Плюс 1% к добыче с монстров при прохождении инстансов. Хранитель впитался в открытый люк, как кусок студня, исчезнув в темноте. Я еще раз оглядел подвал и ступил на первую скрипучую ступень. Тут же пахнуло затхлостью и жженой горечью. Магический огонек, затрепетав, двинулся вперед по узкому проходу, выложенному из крупного красного кирпича, высвечивая сводчатый потолок и глубокие пустые ниши. Ниши пустовали недолго. Уже в третьей нашелся мертвый демон, вернее, его высохшая до предела мумия. Сложив ноги в позу лотоса, скрестив руки на груди и безвольно опустив голову, она сидела на невысоком постаменте, видимо, уже не один год покрываясь пылью и паутиной. Я потыкал у него пальцем, но мумия никак не отреагировала и оживать не собиралась. Вторая и третья сидели точно в таком же положении, и мы решили, что это стандартная форма погребения демонов. А то, что кисти рук прибиты к плечам стальными штырями, это просто местная традиция. Около каждой из мумий стояли подношения в виде свернутых рулонов, сопревшей ткани или бутыльков с разноцветными эликсирами. Ярость плюс 1 навсегда, сила плюс 2 навсегда, внутренний огонь плюс 1. И везде было добавлено, что подобный эликсир можно принимать только один раз. «В штырях по 2% мифрила», — почему-то шепотом произнес Снегирь. «Неплохо должны стоить. Минимум по 7-8 золотых за штуку». «Не трогай здесь ничего», — тоже почему-то шепотом ответил я. «Ну его нафиг. Оживут еще. Элики с них получили, и хватит». Дойдя до следующей ниши, мы поняли, что здесь не все были столь щепетильны, как я. Мумия там была опрокинута, а отвалившаяся голова, скаля пожелтевшие клыки, лежала посередине прохода. В следующих нишах мумии были размолочены на мелкие кусочки, самым крупным из которых была беззубая нижняя челюсть. Здесь я останавливать снегиря не стал, и он разжился десятком грубо выкованных штырей, покрытых черными пятнами засохшей крови и тремя широкими, довольно поношенными поясами из толстой чешуйчатой кожи. Скоро коридор раздвоился, и мы поняли, что забыли попросить у Акиры карту здешних катакомб. Пришлось доставать артефактную карту и ориентироваться по ней. Но и так мы пару раз оказывались в тупиках, и приходилось возвращаться. Слава богу, на нас никто не нападал. Везде было одно и то же — бесконечные коридоры с нишами и раздробленными в труху мумиями. Мы собрали, наверное, с полпуда погребальных гвоздей, поясов, флаконов с эликсирами и разной бижутерии, когда добрались до места. Большой зал с выбитым в камне бассейном. Как-то Акира рассказывала, что здесь раньше плескалась лава, и демоны спускались сюда, чтобы принять в ней расслабляющие ванны. Никакой лавы в бассейне сейчас не было. Были демоны. Довольно приличное количество, только они не расслаблялись. Куски их были разбросаны по дну бассейна, кажущимся беспорядке. А вот целые тела составляли занимательную композицию. Попарно, стоя на коленях, они положили голову друг другу на плечи, образуя на дне бассейна извилистую линию из тел от края до края бассейна. Кровь свежая, будто была пролита минуту назад, образовывала на полу непонятный рисунок, будто состоящий из десятка китайских иероглифов. «Да», — слегка дрогнувшим голосом произнес снегирь. «Неплохо тут бывший владыка повеселился. Штук 20-30 соратников фарш порубил и инсталляцию из них сложил. Прямо скажем, жутковатое зрелище». Я, поморщившись, сполз на дно бассейна, прошелся вдоль ряда стоящих на коленях демонов, положил руку на наименее испачканный кровью труп, слегка толкнул. «Внимание! Внимание! Внимание! Ограждающая печать сотворена владыкой этих пределов и разрушена может быть только владыкой. Внимание! Вы являетесь новым владыкой. Хотите разрушить печать? Внимание! Предупреждение! Трижды обдумайте свое решение. То, что находится за этой печатью, может уничтожить и вас, и все население замка. Разрушить печать? Да? Нет?» «Ёпросте! Вот это поворот!» «Видели сообщение? Что думаете?» «Страшновато, но куда деваться? Если не пойдем, о дальнейшем развитии замка можно забыть». «Открывай», — пожал плечами странник. «Только вылезь сначала оттуда и за нас с вулканом спрячься». Прятаться я не стал, лишь слегка укрылся за его широким плечом, дав согласие на разрушение печати. Пещеру огласил вздох, вопль загубленной души, заставив волосы на моем хребте подняться дыбом. Ряд дохлых демонов дрогнул, начав поднимать головы. Тут же стало видно, что у них нет лиц. Передняя часть морды ровно, будто циркуляркой, была удалена, открывая вид на внутренний мир погубленных демонов. Кровь, слизь, вытекающую из рассеченных глазных яблок, мозги, проглядывающие через срез лобной кости. Тела тоже начали двигаться, расходясь в стороны, как изуродованные окровавленные губы, раскрывая зев темного провала. Меж безвольно откинувшихся тел повисли сотни слизистых кровяных нитей, частично перекрывая вид на широкую трещину в полу, откуда вырвался клок зеленоватого тумана, растворяющийся в и так затхлом воздухе катакомб и наполняющий его запахом прелого тлена. «Я в туалет хочу!» Я глянул на снегиря и мысленно с ним согласился. Вместе с вырвавшимся из земной утробы туманом все помещение заполнилось прямо-таки вещественным первозданным ужасом, заставляя сжиматься все, что в принципе может сжаться. Да и вид развалившихся сторон окровавленных тел вызывал плюсом к недержанию еще и легкий приступ тошноты. Впрочем, этот жуткий вид не остался надолго. Разлитая по дну бассейна кровь прямо на глазах почернела. Тела целые не очень начали ссыхаться, скукоживаться и рассыпаться на горке безжизненного праха. Из трещины вырвался еще клубок тумана, разметая кучки праха и рассеивая их без остатка. Кроме этого, ничего не произошло. Из трещины не полезли призрачные слизни вампиры, ни дохлые драконы, ни какая-нибудь другая дрянь. Видимо, придется лезть туда самим. «Идем. Странник, тебе оказывается небывалая, можно сказать, великая честь быть первопроходцем. Поздравляю!» «Ага». Странник легко спрыгнул на дно бассейна и скользнул в трещину в полу. «Богиня милостливая, дарительница жизни, помоги, не дай сгинуть в этом одну!» Тьма сомкнулась надо мной, засасывая свою безжизненную пустоту. «Внимание! Вы нашли скрытый инстанс пути смерти. «Да смилостивятся над вами светлые боги».